Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли 500 драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставили телеги четырехугольником по казачьи. С холма шагом спустился Гордон с 6 драгунами, подъехал к реке, вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. «Слушайте!» Он поднял руку в железной перчатке. «Вы добрые и разумные люди! Зачем нам биться? Выдайте нам заводчиков, всех воров, кто бегал в Москву!» Овсей рванулся к его коню, борода клочьями, красные глаза. «У нас нет воров. Это вы русских людей ворами крестите, сволочи. У нас у всех крест на шее. Франчишке Лефорту, что ли, этот крест не нравится?» Надвинулись. Загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне, не шевелясь. «В Москву вас не пустим. Послушайте старого воина. Бросьте бунтовать. Будет плохо».